Глава 17. Музыкальная шкатулка. «Но почему вы решили, что невеста я? Мало ли что сказал лекарь. Нас и в пансионе невестами хранителя называли, когда узнали, что мы едем за Кряжье». «Да, только мы так густо не краснеем, стоит произнести слово «невеста», — начала Мажанна, скрутив руки на груди кренделя. «Ну вот опять. Ивона, ты видела?» «И письма нам С.З. не пишет. Сверит Закряжский. Ничего не напоминает?» Ив нависла над сидящей в кресле Алисией. Той ничего не оставалось, как втянуть голову в плечи. «Ага. И жениха-старика она все время поминала. А теперь-то мы точно знаем, что маги способны истинный облик менять. Вспомни, милая, сколько было воинов, что сопровождали нас в пути». Ивона грозно свела брови к переносице. 8? А сколько во двор крепости въехала, а? Смотри в глаза!» «Я не считала, Ив!» — пискнула Лиса. «Я на врата любовалась. Это ты у нас все подмечающая!» «Так вот, милая, их было 7, а 8-м как раз и оказался твой ЗС. За дур нас держишь. Думаешь, я не заметила, как той ночью на перевале ты из комнаты напротив вышла?» Миловалась с ним, вместо того, чтобы лекаря искать. «Ах ты, поганка!» Мажа аж захлебнулась от негодования. «Я, можно сказать, умирала, а она тайно с хранителем встречалась. Да целовалась она с ним. Рук от губ потом не отнимала, все щупала их. А мы-то сочувствовали. Как не пожалеть девочку, которую за старика отдаю?» «О, а хранитель хорошо целуется?» Живо поинтересовалась Мажанна. «Все, прекратите! Все совсем не так, как вы думаете!» Лиса попыталась выбраться из кресла, но Ив ловко воткнула ее назад, еще и руками на плечи надавила. «Пока во всем чистосердечно не признаешься, замки вскрывать не научу!» «Ах, шантажировать меня вздумала!» Передернула плечами Алисия, заставляя Ив убрать руки. Но, смекнув, что без навыков подруги ей не обойтись, выложила все как на духу. Конечно, опустив тот позорный момент, когда Стефан приказал раздобыть ключи от белых врат. «Так вот, кого повязали наши охранники». Во время рассказа Ив умостилась в соседнем кресле. Мажанна же устроилась на его подлокотнике. «Выходит, ведьмак знал, как зовут невесту хранителя?» «Знал». Качнула головой Алисия. «И явился, чтобы опорочить. Если бы тот, кто прятался в темноте, не остановил меня, я бы пошла за ведьмаком. Я просто не смогла бы воспротивиться его зову». «Тот, кто прятался в темноте!» — хмыкнула Ив. «Неужели у тебя еще остались сомнения, что обнимал тебя сам хранитель? Кто осмелился бы на подобную вольность?» «Получается, хранитель все время тайно сопровождал нас? А может, Фрост и не догадывался, что он рядом, поэтому сказал, что князь уехал?» Мажанне было приятно произносить имя бородача. Звук «Р» выходил у нее раскатистым, смачным. «Все он знал, твой Фрост. Уж он-то до 8 наверняка считать умеет. Просто ведьмака на живца ловили». «Только я одного не поняла». Мажа поерзала, устраиваясь удобнее. «Как Фрост под видом тебя мог выйти из нашей комнаты, если мы там все время находились и не могли не заметить твоего возвращения?» Алисия неопределенно пожала плечами. Если бы не подруги, она бы и не вспомнила ничего необычного, кроме того, что Фрост один в один походил на нее. «Ой, а вдруг он нам подмешал сонный порошок?» Мажа сделала большие глаза. «Мы бы тогда спали, как убитые, а не тряслись над тобой, больной». «А может, он в нашей комнате с вечера прятался?» — осенила Лису. «Он же заходил предупредить, чтобы мы сидели смирно». «И где бы он спрятался? Под кроватью, что ли?» Ив сморщила носик. «У нас под кроватью только ночная ваза стояла, я помню. А я еще ею пользовалась». Мажа закрыла лицо ладонями, представив, что лорд Фрост слышал, как она журчит. «А шкаф? Огромный шкаф! Он как раз возле выхода громоздился, да еще за занавеской!» «Может, ты и права, Алиса», — задумчиво произнесла Ивона. Если из такого здоровяка, как лорд Фрост, легко получилась юная девушка, то почему бы ему не посидеть мышью в шкафу? Мышью? Мажанна поняла буквально, а потому боязливо пошарила взглядом по углам. Да, он маг, но мышь — это как-то чересчур. Кто видел сегодня лорда Фроста? Ив подозрительно сузила глаза. Кто вообще видел его после того, как он покинул эту комнату? И на завтрак не явился, — добавила в общий котел сомнений Лиса. А Жулита сказала, что он ушел в казармы. Ушел ли? Алисия, милая, — простонала Мажанна, — загляни на всякий случай в шкаф. Если он там, то я умру. Мы так много его обсуждали. К удовольствию всех троих лорда Фроста в шкафу не оказалось. «Помнишь, ты обещала мне помочь со взломом?» Лиса, подражая Ив, мстительно сузила глаза. «Еще бы! Ее шантажировали, выведывая всю подноготную. Пришлось даже признаться в тайном поцелуе с хранителем. Теперь настал ее черед выдвигать требования. Время не ждет!» «Куда это вы собрались?» Мажанна перехотела изображать больную, моментально поднялась с кровати, куда прилегла буквально 10 минут назад из-за накатившего вдруг недомогания. Да Лиса тут нафантазировала, что хранитель не просто так запрещает заходить в некоторые комнаты. Это не я нафантазировала, а закряжские сказы. Мол, каждая женщина, что была когда-то с князем, оставила в его душе неизгладимый след. Мажа, начитавшись стихов о любви, мыслила только в этом направлении. Что-то из личных вещей. А хранитель их бережет, как воспоминание, и никому не разрешает притрагиваться к ним. Ив, и ты согласилась участвовать в этой безумной авантюре? Мажа осуждающе покачала головой. Ты же на целых полгода старше Лиски. Должна понимать, что нас выпрут отсюда сразу же, как только откроется, что мы полезли в запретное. Ивонна вздохнула, прежде чем начать. Я бы первой отговорила ее, но в том, что хранитель чуть ли не молится на вещи, оставленные любовницами и женами, поспешила добавить Лиса. Ей как-то не хотелось ставить себя в один ряд с теми, кто побывал у князя в постели на правах временной возлюбленной. Она совсем не такая. А есть что-то странное, я бы даже сказала болезненное. Лучше мы сейчас узнаем правду, чем отдадим Лиску в руки. Тут она сама замялась. Безумца! Мажанна быстро одевалась. Она не могла пропустить затею, могущую спасти жизнь подруги. Мужчина, у которого за плечами смертельно опасные тайны. Но он писал милые письма. Мажанна крутилась на скорую руку, застегивая крючки. Как и подруге, для тайного похода она выбрала темное платье без излишеств, чтобы в случае опасности нырнуть под кровать, не боясь испортить наряд. Я бы только за эти трогательные истории все ему простила. «Мажа, ты наивная, такая же, как Лиска. Тебе прочитали дюжину сонетов, и ты уже влюбилась». «Ой, и вправду, кажется, влюбилась». Глаза у Мажи горели. «Он такой, такой!» И совсем не старый. А может статься, что все эти письма и стихи — просто уловка, чтобы завлечь в сети неискушенную душу. А, об этом ты не подумала? Все, пошли. Спасибо, девочки, за поддержку. Алисия растрогалась. А вдруг за нами кто-нибудь придет, а нас нет? Струсила в последний миг Мажанна. Начнут искать и застукают. «Никто не придет. Сказал же слуга, чтобы мы отдыхали до обеда. А после, как приедет лорд Винт, он отвезет нас в деревню». «Зачем в деревню?» Мажанна, витая в облаках, пропустила слова слуги мимо ушей. «Вроде в пушную лавку». Лисе сделалось неудобно. Хранитель собирался одарить своих гостей, позволив выбрать любую из понравившихся шуб. А они сейчас попрутся взламывать замки в его владениях. «О, я люблю меха!» Мажа тут же забыла, что только что выступала преградой к намечающемуся безобразию. «Надо бы успеть. С какой комнаты начнем? Давайте с этой». «Мы сегодня там с Лисой ночевали. Ничего интересного». Алисия не попыталась разубедить, что интересное все ж было. Мало ли, какие ей снятся сны. «Вот, смотри». Ивонна вытащила из волос шпильку, скрутила ее определенным образом. «Вставляешь и...» Дверь открылась без звука. «Мне страшно». Маша боялась зайти. «Чего это она оказалась не запертой?» «Запертая, успокойся. Замок просто мягкий. И не трясись так. Мы всего лишь глянем, трогать ничего не будем. Уверена, здесь нет ничего страшного». Ив смело вошла. «Опять все розовое». Лиса шагнула следом. Его женщины определенно любили этот цвет. Ив по-хозяйски уперла руки в бедра. «Этот оттенок мне тоже нравится. Он как нежные лепестки вишни». «Наверное, это третья из комнат приготовлена для нас». Мажанна быстро огляделась и, прежде чем кинуться на поиски доказательств тайных пороков хранителя, заглянула в шкаф из такого же темного дерева, что и стол в большой обеденной зале. Их определенно мастерили в одно и то же время, но сделали добротно, на века. «Так, гардероб пустой. И пыли нигде нет». Ив, как заправская щейка, мазнула пальцем по поверхности прикроватного столика. Алисия, обойдя комнату и попутно заглянув за все занавески, остановилась у массивной тумбы. На ней сиротливо стояла небольшая шкатулка. Лиса повертела ее и, не найдя замочка, потрясла у уха. «Я знаю, это музыкальная шкатулка. Здесь где-то спрятана пружинка, на которую нужно надавить». Присоединившаяся к Алисии Мажанна куда-то ткнула пальцем. Крышка с щелчком отвалилась, и застывшие на зеркальной поверхности озера лебеди медленно закружились, подчиняясь приятному мотиву. «Я откуда-то эту мелодию знаю», — неуверенно произнесла Алисия, но точно ее напела. «Трам-пара-пам-пам!» И вдруг очутилась совсем в другом месте. Ехала задом наперед на лошади и держала в руках ту самую шкатулку. Сидеть было неудобно. Ремни, которыми ее спиной к спине привязали к какому-то взрослому человеку, давили. Лицо опаляло жгучее солнце, волосы прилипли ко лбу, пот капал даже с кончика носа. Но она ничего не замечала, завороженная музыкой и незамысловатым танцем лебедей. «Где ты ее нашел?» Рыжеволосый мужчина, удивительно напоминавший лорда Фроста, только без усов и бороды, сноровисто развязал узел на кожаном ремне и снял лису с седла, оказавшуюся почему-то очень маленькой девочкой. Это она определила по пухлым ладошкам, что так старательно удерживали драгоценную вещицу, красивее которой она ничего в жизни не видела. «В Нерейби? И тебе добровольно ее отдали?» «Я выкупил ее». Рыжий присвистнул. «Чему ты удивляешься? В Нерейбе обычное дело продавать детей». Лиса с любопытством посмотрела на своего попутчика, черноволосого, хмурого. Сначала она даже его боялась, но за несколько дней путешествия привыкла. Ярет был добр к ней, кормил, даже помыл, когда они остановились на постоялом дворе. Не сам, попросил служанок и щедро зато отблагодарил. Алисия видела, как к ним перекочевали золотые монеты, хотя она не дала бы и медика. Ей до слез было жалко своих волос, отстриженных совсем коротко. Теперь она больше напоминала мальчишку. Служанки собрали ее темные локоны и унесли с собой. «Ничего, отрастут». Шершавая ладонь Ярида погладила по голове. На нее надели новое платье, что сделало Лису счастливой и как-то утешило тоску по длинным волосам, которые мама заплетала в 1000 косичек. По маме она скучала и скулила ночами, как брошенный щенок. Ярит брал ее на руки и укачивал, пока она не засыпала. А вот папу и деда Лиса видела редко и даже как-то побаивалась. Но все кончилось, когда старшая сестра приказала: «Беги!» Потом ее поймали незнакомые люди и заперли в том доме, где случился пожар. Ничего, что одежда велика, и подол волочится по земле, а ноги по-прежнему босые, Она уже привыкла обходиться малым. Кажется, у него башмаков никогда и не было. Зачем в Нерейбе башмаки? Там даже зимой не холодно. «Как тебя зовут, малышка?» Рыжий посадил ее на диван с мягким покрывалом. По нему так приятно водить рукой. «А ну-ка, башлы!» — заученно ответила лиса. «Из рода песчаных шаманов». «Яр! Из тех самых, которых вырезал вождь Урдык!» Зеленые глаза рыжего распахнулись в удивлении. «Тише! Не при Ануке!» Ярит полоснул взглядом, как ножом. «Представляю, во сколько тебе обошлась внучка шамана!» Рыжий понизил голос. «Во сколько бы ни обошлась, она едва не сгорела заживо. Эти падальщики закрыли ее, а сами ушли». Ярит стаскивал через голову мокрую от пота рубашку. Заметив, что Анука Башлы смотрит на него, весело подмигнул. «Скоро будем дома». «Через месяц», — поправил рыжий. «Повозку сейчас подавать или передохнете немного?» «Только одежду сменю и в путь. Здесь задерживаться опасно. Не дай высший вождь узнает, что последняя из песчаных шаманов выжила». Ярит скрылся в соседней комнате. Проводив его глазами, Анука пальчиком нажала на пружинку, и шкатулка вновь заиграла. Следя за танцем лебедей, девочка точно знала, что никогда больше не расстанется с хранителем. Он будет находиться рядом с ней, даже тогда, когда у нее не останется сил жить. Седой, но все такой же красивый, он будет держать ее за слабую руку. И она, сама седая, в последний раз попросит завести шкатулку. Трам-парапам-пам. «Лиса, ты чего плачешь?» «А, нет, ничего». Алисия нашла себя все в той же комнате, куда вломилась с подругами без спроса. «Я откуда-то знаю, что хозяйка этой шкатулки уже умерла». «Ее убили?» — шепотом полным ужаса произнесла Мажанна. «Нет, она была старенькой». «Да, по шкатулке видно, что вещица древняя». Ив явно скучала. Никакой зацепки, чтобы открыть тайную сторону жизни хранителя. Удивительно, как все работает. Все, оставь ее, лиса. Пошли в следующую комнату.